Дитя забытых войн. Пролог. Яркая вспышка осветила тьму космоса. Вечную тишину на поверхности Луны нарушил чудовищный по силе взрыв. Кора стремительно покрылась сетью трещин. И за мгновение малую часть спутника буквально разорвала. Будто скульптор, не рассчитав силы, ударил молотком по скарпелю, раскалывая камень на части точно в направлении Земли. С оглушительным ревом обломки обрушились на поверхность. Многочисленные катаклизмы и природные катастрофы начали менять старые очертания планеты, грозя вымиранием человечеству, что еще не вышло из средневековья. Однако человек не раз доказывал, что является самым приспосабливаемым существом. Многие погибнут, но людской род выживет. Пройдет время, катастрофу забудут, цивилизации отстроят, и люди вновь вернутся к своим распрям и войнам, пока не будут вынуждены объединиться, сосредоточившись на новой, глобальной для себя угрозе. Лишь оставшаяся часть Луны с осколками будет служить напоминанием той катастрофы. И хотя технологии будут постепенно развиваться, до выхода в космос человечеству придется ждать еще не одно тысячелетие. Именно поэтому очертания древних сооружений, открытых благодаря взрыву, так и останутся неизвестными долгое время, пока не станет поздно. Тысячелетия спустя, вечный покой был прерван едва слышным шелестом ветра. В этом месте не снятся сны, больше не должны. В этом состоянии мы награждены спокойствием, умиротворением, беспамятством, тьмой, пустотой. Здесь не должно быть ничего, ни слов, ни эмоций, ни чувств. Тогда почему я ощущаю, как по моей спине пробегают мурашки? Вакиуп, тина, вакиуп. Такой знакомый, такой родной и ненавистный голос холодным шепотом вторгается в мой разум. Раздается писк активировавшихся приборов. Кончики пальцев едва подрагивают. А не менее после долгого сна постепенно проходит, разум просыпается. С тихим шипением прозрачная дверца капсулы раскрывается. Короткая вспышка воспоминаний в голове заставляет рефлекторно скрестить руки и приготовиться к падению на пол. Спустя секунды, не дождавшись удара, до разума доходит, что тело очнулось уже в положении лежа. Опираясь на край криокапсулы, медленно принимаю сидячее положение, прислушиваясь к окружению. Ничего, нет того хрипящего голоса, вызывающего гнев и ярость. Противный скрип старых, механизированных частей тела не нарушают наступившую тишину. Разум в смятении. Память твердит, что враг должен быть передо мной, но чувства говорят об обратном. Я поднимаюсь на ноги и, успокоившись, начинаю приходить в себя. Начинаю вспоминать себя. Рождение. Песок, барханы, дом цвета золота. Космический корабль. Страх, ужас, отчаяние. Старая война. Боль, ярость, гнев, опустошенность. Продолжительный покой. Сон без сновидений. Пробуждение. Непонимание. Принятие. Новая война. Предательство, ярость, месть. Пустота, ослепляющие вспышки взрывов, оглушающие выстрелы и крики, запах сгоревшей плоти и дыма, различные панорамы миров и бесконечное пространство космоса, огромные сооружения великой цивилизации и ее бесчисленные распадающиеся осколки, миллионы врагов и тысячи союзников, сотня таких же, как я, моих братьев и сестер, кто я. Два красных огонька зажглись в полуразрушенном, едва освещенном темном зале. В пространстве, что не слышало голоса уже долгое время, было произнесено одно лишь слово. Слово, которое переопределило судьбу всего ремнанта. Тина. Глава 1. Пробуждение прошлого. Подношу руку к шее, ощупывая на предмет повреждений. С непривычки из горла доносится тихий, едва различимый хрип. Глаза постепенно привыкают к царившему в зале полумраку. Часть стен покрыта сеткой трещин, уходящих к пробитому потолку. Световые батареи либо выключены, либо разбиты. Единственным источником света остается соматическое дерево, соединенное с криокапсулой. Его белые волокна тянутся по всему залу, испуская мягкий свет, отторгавший тьму. Взгляд непроизвольно падает на настенные золотые письмена и того же цвета барельеф. Тут же перед глазами проносятся картинки огромных космических кораблей и высочайших башен, что пронзают собой небеса. Ярко освещенный зал и бело-золотистые троны. На них сидят разумные в облачениях той же гаммы. Высшая каста Аракин-мертвецы. Орроакин. Тихий рык вырывается из горла. И вновь вспышки памяти начинают заполнять сознание. Когда-то давно люди вышли за пределы своей родной планеты и начали покорять Солнечную систему. Людские государства активно развивались, создавая колонии по всем планетам и спутникам. Пока в один момент не произошла катастрофа искусственного интеллекта. У меня не было никаких данных о тех событиях, ни у кого. Они были стерты временем и силами Аракин. Именно тогда из одного из осколков человеческих государств возникло объединение золотых владык. Они считали свой путь единственно верным, ведущим людей к эре процветания. Будучи в меньшинстве, им удалось силой присоединить к своей империи все людские государства, которые были разобщены. Золотая эра человечества действительно наступила. В единой стране наука достигла небывалых высот. Это можно было бы назвать раем для Аракин. Благодаря своим технологиям они достигли бессмертия, могли повелевать силами природы и изменять саму жизнь. И, естественно, не спешили делиться с другими своим могуществом. Кастовая система правления делала Аракин богами в глазах людей. Последние же стали их слугами, рабами. С помощью генетики, закладывая дефекты, Аракин с самого рождения определяли место абсолютно любого человека в своей иерархии. С глубоким вздохом прихожу в себя. Атмосфера в пределах нормы. Последствия глубокого криосна еще не до конца прошли, но это дело времени. Еще предстоит выяснить, сколько он в итоге продлился. Это место – моя колыбель. Я прекрасно помню работу над постройкой этого зала и просто горю желанием узнать, кто или что пыталась вторгнуться сюда. Делаю осторожный первый шаг, затем второй. Грохот тяжелых ботинок эхом разносится по помещению. Тихо ступать я даже не пытаюсь, только не у себя дома. Подхожу к стене и провожу рукой по глубокой трещине. На пальцах перчатки остаются следы пыли, толстого слоя пыли. Что бы это ни было, прошло много времени. В задумчивости, проходя вдоль стены, останавливаюсь у одной из уцелевших картин. На ней изображен огромный колониальный корабль таким, каким он запечатлелся в моей памяти. В углу золотистыми буквами значила надпись «Заримант 10.0». Спустя годы заселения Солнечной системы завершилось, и Аракин начали искать новые пути экспансии. Именно тогда они обнаружили иную реальность и новый источник энергии. Измерению было дано название «Бездна», ибо в нем могло происходить все, что угодно, игнорируя известные науке законы. Изучение этого явления проходило медленно, но уже полученного хватило на новые открытия. Благодаря энергии бездны были созданы солнечные монорельсы, позволяющие путешествовать быстро и на огромные расстояния. Переход через монорельсы осуществлялся сквозь это малоизученное измерение. И хотя случались редкие, бесследные пропажи кораблей, это не останавливало Аракин от полетов в бездне, что отчасти послужило их падением. После открытия пригодной для жизни соседней системы Тау, Аракин утвердили план по ее терраформированию и отправили первые колониальные корабли. Заримант 10.0, название, что носил мой корабль. Я мало что помню до него. Едва различимые очертания родителей, расплывчатые лица. Наш дом на поверхности Марса, окруженный песком. Все застилает пелена страха, отчаяния, ярости. Ведь корабль Заримант 10.0 исчез в бездне. Это было время, о котором мы с сестрами и братьями старались никогда не говорить. Негласное правило, ставшее нашим табу на долгое время. Ведь если ад существовал, он выбрал пристанищем наш корабль. Системы выходили из строя, еда и вода заканчивалась, воздух загрязнялся. Но для детей самым страшным был момент, когда их родители отвернулись от них. Все старшие поколения приходило в безумие, набрасываясь друг на друга, калеча, убивая. Позднее я пойму, что мне скорее всего повезло, ибо дети младше 15 лет не были подвержены охватившему всех безумию. Мы были охвачены другим. В наших руках разжигалось пламя, не нанося нам вреда. Электрические разряды, убивающие взрослых, приносили нам лишь щекотку. Прочные двери и тяжелые предметы легко сминались, повинуясь взмахам рук. Энергетические лучи беспрепятственно проходили сквозь живую плоть. Мой 15-й день рождения встретил меня на обезумевшем корабле, в окружении остывших тел моих родителей. Глаза ярко пылали, остатки одежды догорали в пламени, а с обоих рук стекала кровь не моя. Спасительное беспамятство настигло меня в тот момент, отголоски забытой боли. Принятие пришло уже давно. Эта первая нарисованная мной картина служила лишь напоминанием. Корабль отобрал у меня родителей, но связал меня с моими братьями и сестрами. Стоит ли пробовать сейчас, спрашиваю у себя, приближаясь к соматическим волокнам. Мягко касаюсь их пальцами и сосредотачиваюсь, взывая. Простояв так минуту, с сожалением опускаю руку. Соматические волокна призваны облегчить и усилить наши способности связи. Но после криосна нам нужно некоторое время, чтобы восстановить собственную связь с бездной, нашим источником. После того, как последний взрослый был убит, все дети погрузились в беспамятство. Никто не знал, сколько это продлилось, но, очнувшись, мы объединялись и пытались выжить, собирали остатки еды, воды, уничтожали разлагающиеся трупы, старались овладеть нашими силами на уровне, хотя бы не угробить остатки корабля. Все дети были младше 15, кроме меня, и у всех напрочь отсутствовали воспоминания до погрузки на наш корабль, мои нет. Узнав об этом, дети наперебой просили рассказать им о жизни за пределами корабля, бездны. Это было интересно, описывать то немногое, что помнишь о своем доме, отвлекало от мыслей и действий, что происходили на этом корабле. Между нами возникала связь, которую не описать простыми словами, но иногда мне казалось, что среди слушателей мелькала моя зеркальная копия. Спустя несколько дней пространство вокруг неожиданно перестало напоминать очертания бездны и заполнилось миллионами звезд. Зариман 10.0, потерявшийся в бездне, вернулся в обычное пространство космоса. Первый и единственный. Корабль быстро засекли и вскоре имперцы взошли на борт. После выхода из иной реальности все повреждения были исправлены, останки взрослых пропали. Аракин нашли лишь чудом выживших детей. Тогда в первый раз нам дали название «Тинна». Мы не смогли скрыть свои новые способности. Нас боялись, пытались исправить, считая испорченными, но лишь вредили. Хотели разделить, но мы яростно огрызались. В итоге Аракин решили нас просто убить, как дефективных. Решение изменили благодаря одной из архимедианов, великих ученых, приближенных к высшей касте Аракин. Она взяла нас к себе в изоляцию от других Аракин, учить управлять нашими способностями. Хотела ли она обрести в нашем лице великую силу, мы никогда не знали и не узнаем, но, в свою очередь, тогда мы обрели ту, которую могли с искренностью в сердце назвать матерью. Тем временем Аракин в конце концов заигрались в богов, попытки колонизировать Тау провалились. Империя, не оглядываясь на свой запрет на и после великой катастрофы, создала машину, цель которой – достигнуть системы Тау, создать с той стороны монорельсы и начать терраформирование. Многочисленные отправленные машины с блеском выполнили свои задачи, однако в процессе они обрели свою волю, способность к самовоспроизведению, назвали свою расу владеющей разумом и начали войну против Аракин. Это время мы назвали Старой войной. Аракин надеялись на мощь своих многочисленных солдат и каст воинов, но постепенно проигрывали. Понимая свое положение и что их технологии оказались неэффективны, постоянно взламываясь, они обратили свой взор на биоинженерию. Варфреймы, первоначально биологические дроны, смесь зараженного человека и машины, результат их попыток создать сверхсолдата. Получившиеся воины обладали огромной силой, скоростью, реакцией и многим другим. Одного только не хватало Аракин. Управление получившимися машинами смерти было крайне слабым. В случае выхода из-под контроля варфреймы часто приходили в ярость и стремились уничтожить тех, кто превратил их в бездушные машины. Проект, несмотря на эффективность, собирались закрыть. До того момента, когда один истинно случайно не подсоединился к одному из ближайших фреймов. Это стало поворотным моментом. Нас больше не обучали контролировать нашу силу, нас учили убивать. Соматическая связь, изобретение, созданное в реабилитационных целях, теперь служило для переноса нашего сознания в варфреймы. Мы чувствовали их, как продолжение себя. Операторы и аватары, с теми фреймами, в основе которых были взяты люди, мы могли эмоционально общаться, ощущали их гнев, печаль, ярость, но не могли ничего сделать. Соматическая связь была улучшена, стала нашим спасением и одновременно поводком. Наша изоляция была нарушена. Мы ощущали весь спектр чувств, что и фреймы. Мы хотели побывать на поверхностях планет, почувствовать запах лесов, ощутить морской бриз. Вместо этого мы чувствовали запах гари, паленой плоти. Все ранения, полученные варфреймом, ощущали на себе. Когда фрейм уничтожали, нам просто давали новый. Аракин полностью контролировали нашу связь. Война постепенно продвигалась вглубь имперской территории, но в бой вступили фреймы. Мы уничтожали владеющих разумом десятками, сотнями. Учились на своих ошибках, своих смертях. Выигрывали проигрышные битвы и постепенно освобождали захваченные территории. Слава о нас гремела по всей империи. Тинна, великие воины, защитники, освободители, боги войны. Даже император Аракин признавали наши заслуги. Но нам было все равно. Что бы мы ни делали, для них мы навсегда оставались безвольными куклами. Надеяться и полагаться можно было лишь на себя и других Тинна. С продолжением войны бессильная ненависть к Аракин все копилась. Некоторые могли видеть проблески положительных моментов, таких как благодарность простых людей из низших каст за свое спасение. Но все мы с радостным ожиданием проводили свое малое свободное время с Архимедианом, которое продолжало нас учить контролю наших сил, не сосредотачиваясь на способностях убивать. Точку в окончательном приговоре к смерти Аракин поставила казнь. Та, которую все Тинна называли своей матерью, была обвинена в измене и убита. Мы так думали, хотя вскоре мы начали считать, что ошибались, и ей удалось выжить. Правда, раскрытая спустя столетия, оказалась весьма горькой. С ослепляющей яростью Фреймы обрушились на фронт после казни. Каждая битва оканчивалась бойней. Теперь Аракин не восторгались нами, они начинали нас бояться. В их глазах отражался страх. Он опьянял, и мы продолжали зверствовать. Под конец войны с нами, в обход Аракин, связалась она, казненная Архимедиан. Нам было все равно, как она выжила. Мы лишь хотели вновь услышать ее голос. Она взяла себе новое имя, Лотос, и рассказала, что все это время пыталась уничтожить поводок Аракин, контролирующий нас. Война закончилась в тот день, когда Лотос освободила всех Тинна. Остатки владеющих разумом отступили в свою систему Тау. Аракин чествовали нас как героев. Мы ответили им кровопролитием. Императоры, высшие касты, лицо империи утонуло в крови. Эпоха Аракин подошла к концу. Опустошенные после свершенной мести, перегоревшие после стольких лет пребывания в ярости, все Тинна собрались на Луне, спутник Земли, полуразрушенный в начале войны и после восстановленный. Лотос предложила нам забыться во сне, веря, что это поможет нам стабилизироваться. Мы согласились, и Тинна на столетия исчезли из мира, а спутник Земли, Луа, затерялся в разломе бездны. По всему залу лежали обломки камней немногочисленных статуй. По ним можно было прочесть историю Тинна, если настенные письмена оказались повреждены, как сейчас. Следов заражения нигде не было видно. Это не могло не радовать. Громкий топот, эхом расходившийся по пространству, сопровождал меня к выходу. Взгляд был обращен к двери колонне. Если не считать отсутствие растительности кроме соматики, все напоминало о том дне. Тиннасцуум. Скрипучий голос солдата знаменует начало дня моего пробуждения после первого долгого сна. Расплывчатые образы призраков с уродливой аугментацией возникают перед дверью, преграждая проход. Выпавший из настенной капсулы образ Варфрейма пытается подняться с колен. Призраки солдат окружают его. Они считают Фрейм своим трофеем, новым рабом. Они платят жизнью за свою самоуверенность. Энергетический импульс, вышедший из Фрейма, отбрасывает врагов в стороны. Рывком Тинна сближается с солдатами. В его руках возникает клинок энергии бездны, оставляющий после себя световой шлейф. Рассеченные тела падают на пол, заливая его своей кровью. Сущность, управляющая Фреймом, решает, что Гринир забыли, кто такие Тинна. Пришло время им это напомнить. Оставшиеся солдаты пытаются сбежать из зала. Никому не удается. Не обращая внимания на исчезающие образы призраков Гринир, подхожу к двери колонны. Механизм открытия поврежден. Приходится самостоятельно пытаться сдвинуть заслонку. Империя Гринир, в эпоху Аракин они были низшей кастой, полные различных дефектов. Их использовали как грубую рабочую силу. Во времена старой войны Аракин клонировали Гринир и отправляли их на фронт, своим количеством сдерживать наступление противника. Пушечное мясо. После окончания войны и падения Аракин остатки Гринир начали постепенное объединение. Они основали свою собственную империю под предводительством сестер-близнецов. Из-за множества дефектов они пользовались системой клонирования для размножения. Гринир не удалось сохранить эту технологию Аракин, потому им приходилось использовать свою упрощенную версию, полную недостатков. С каждым поколением клоны деградировали, для поддержания жизнеспособности обзаводясь все большей аугментацией. Так империя Гринир со своими легионами уродливых воинов распространялась по Солнечной системе, захватывая поселения и ведя поиск уцелевших технологий Аракин. Рабы, ставшие хозяевами, конкуренцию в этом им составляло другое, образованное после войны, государство. Корпус, отколовшиеся от Аракин дельцы, банкиры, торговцы. Их религией были деньги. Считавшие себя наследниками павшей цивилизации, они пользовались остатками сохраненных технологий Аракин и создавали свои собственные машины. И хотя у них также были заложены дефекты, их было гораздо меньше, чем у Гринир. Две доминирующие силы в системе вели велотекущую борьбу, втягивающую в себя другие малочисленные фракции. Тинна очнулись спустя тысячелетия ото сна в таком мире. Несмотря на время, Галактика помнила о величайших воинах Ракин. Именно Грини разбудили нас, стремясь поработить и исправить свои дефекты. Корпус хотел подчинить фреймы для увеличения своего влияния и богатства. Сами термины подчинения, рабства приводили нас в ярость. Галактика забыла об этом. Тинно пришлось напомнить им всем. С громким лязгом створки двери поддаются, и я ступаю в освободившийся проход. Прямой коридор с высокими потолками ведет в жилые помещения. Некоторые надписи на стенах повреждены, картины порваны. Расставленные вдоль стен низкие фигуры из различного материала все без исключения имеют трещины. После долгого сна тенно проснулись в неспокойное время. Но мы были свободны и на некоторое время избавлены от воспоминаний старой войны. Лотос направляла нас, стараясь принести порядок в галактику. По крайней мере, мы так считали. Тенно становились наемниками, заключали союзы с различными фракциями, защищали поселения от посягательств на их свободу. В перерывах между сражениями мы осваивали мирные профессии. Кто-то был без ума от музыки, придя в восторг, восстановив потерянный трехструнный инструмент эпохи Аракин, Шазин. Кому-то нравилась живопись. Многие любили рыбачить. Хотя тенно никому кроме друг друга не доверяли до конца и не подпускали к себе, мы могли с уверенностью сказать, что обрели верных друзей в лице различных разумных. Мы жили полной жизнью, сами определяя свою судьбу. Чувствовали запах лесов, ощущали морской бриз, следовали своему кодексу чести, сражаясь и наслаждаясь мимолетными мирными моментами. Но это не продлилось долго. Взгляд сам собой упал на картину с перечерканным образом женщины в фиолетовом одеянии. Та, кого мы называли матерью, кто взяла себе имя Лотос, оказалась одной из расы, владеющих разумом. Она покинула нас, не сказав ни слова, порождая вопросы и оставляя без ответов. Но одно мы знали точно, нашу настоящую мать казнили во времена старой войны. Тенно были потеряны. Вскоре началась новая война. Из системы Тау в Солнечную вторглась мощь восстановленной армии владеющих. Они не делали различия на Гренир, корпус и другие фракции, обрушиваясь огненным дождем на всех без исключения. Вначале тенно не вмешивались в противостояние между основными тремя силами, предпочтя защиту поселений своих друзей и немногочисленных союзников. Мы желали сохранить то хрупкое равновесие, что достигли после пробуждения. Войне было все равно. Она ударила по нам с еще большей, чем в прошлом, силой. Города и поселения полностью подвергались истреблению. Мы были сильны, но нас было мало. Враги гибли тысячами, миллионами. Варфреймы десятками. Наши союзники сотнями. После окончания войны, вспоминая о ней, меня не раз терзали сомнения. В своей организации тенно всегда полагались на Лотос. Мы объединялись в кланы по пути нашего мирного или агрессивного учения и направлялись первыми среди равных. Однако, по сути, тенно всегда оставались одиночками, не приемля подчинения над собой и взятия власти над другими. Но каждый из нас прислушивался к советам старшего, более опытного, чем он сам, тенно, и абсолютно все шли по пути, что указывало нам Лотос до своего исчезновения. Возможно, если бы мы объединились после ухода нашей лже-матери, противостояние расе владеющих разумом было бы более эффективным. Если бы мы взяли власть в свои руки и начали объединение разрозненных поселений, число мирных жертв было бы гораздо меньше. Я этого никогда не узнаю. Ведомые местью от все возрастающих потерь в рядах наших друзей и союзников, тенно бросались в сражения со своим старым врагом. Мы вновь забывались в своей ненависти, с головой погружаясь в синтетическую кровь и машинное масло. И на этот раз никто не мог заглушить боль и ярость в наших сердцах. Лидер империи Тау, расы владеющих разумом, раненый во времена старой войны, пал. Сестры-близнецы императрицы Гренир убиты. Верховный совет банкиров корпуса уничтожен. Величайшие империи известной части галактики распались на осколки, как это произошло некогда с Аракин. Солнечная система погрузилась в хаос, свалку всех против всех. Объединения создавались и распадались, союзы заключались и расторгались, союзники предавали и били в спину. В конце концов, раса владеющих разумом была полностью уничтожена как в Солнечной, так и в системе Тау. Тенно вновь пришли к победе, но она была пировой. Планеты лежали в руинах. Доверия, после неоднократного предательства союзников, никому не было. Личности, что тенно могли назвать своими друзьями, были мертвы. Лотос была мертва. Мои руки вновь окрасились в цвета родительской крови. Мы обеспечили защитой то немногое, что нам удалось сохранить, и приняли решение вновь забыться во сне, возможно, уже навечно. Тенна сделали из полуразрушенного спутника Луа свой дом, свою колыбель, восстановили поверхность, по которой прошлась война, перенесли спутник в бездну и уснули навсегда, как считали сами. Не дойдя до конца коридора, резко останавливаюсь, начинаю чувствовать, как тоненький ручеек энергии бездны, проходящий через тело, начинает расшириться. Делаю вдох полной грудью и выдыхаю. Изо рта вместе с воздухом вырываются язычки пламени. Глаза горят ярко-белым светом, рассеивая мрак помещения. Запас энергии начинает восстанавливаться. Повинуясь жестам рук, во все стороны уходит энергетическая волна. Молча начинаю ожидать ответа, и он не заставляет себя ждать. «Оперереререререререререр, это правда-да-да-да вы», разнесся по помещению скрежещущий голос. Мысленно отмечаю повреждения динамиков. «Ардис рад, что вы проснулись», голос стабилизировался и стал мягче. «Но почему вы проснулись?» «В случае угрозы, Ардису необходимо было самому разбудить оператора». «Ардис, что последнее ты помнишь?» спрашиваю я, прекрасно понимая, что не только мне необходимо прийти в себя после активации. «Последнее, что?» Голос резко оборвался. «Оператор, вам срочно нужно проследовать в убежище. Луа атакована. Если бы у Ардиса было лицо, на нем была бы изображена крупными буквами паника. Прямо сейчас, скрещиваю руки на груди, всем своим видом излучая скепсис. Сканеры комплекса уже должны были активироваться. Да, постойте. Мои сканеры не фиксируют никакую активность вне помещения. Слышно, как Цефалон этим открытием сильно озадачился. Прошу прощения, оператор. Ардису необходимо время, чтобы просмотреть логи памяти. Молча киваю на это и, скрестив руки за спиной, терпеливо ожидаю ответа на произошедшие за время моего сна события. Первые цифалоны были изобретены в эпоху Аракина и являлись цифровыми личностями. Разум людей оцифровывали, стирая им воспоминания. Большинство были созданы специально для нас во время Старой войны. Они стали незаменимыми помощниками Тенна в сражениях, управляя нашими летательными аппаратами и многим другим. После краха империи корпусу удавалось воспроизвести только искусственных. Во время войны многие цифалоны были повреждены. Ардис, представленный ко мне, входил в их число. Обращение к себе в третьем числе и редкие проблески кровожадности считались не особо значительными неисправностями, если смотреть на других. Главное, что благодаря этому ему удалось вспомнить свое прошлое и со временем принять его. Ардан Каррис, человек, дефект которого заключался в бесславной смерти, безобидный для простых людей и отравляющий для воина. Ардан служил наемником Аракин и стал тем, кого они готовы были принять в высшие касты. Отклонив предложение, он попытался убить императоров, дабы прославиться на всю систему. Ему это не удалось. Наемника остановили, сделали из него цифалона и стерли память. Вернул он ее во время моего первого долгого сна и взял другое имя – Ардис. Затем происходило много сражений, его помощь мне была неоценима. Когда на одной из миссий Ардису грозило стирание, его оператор без раздумий рискнул своей личностью, проникая в цифровую реальность. Мне удалось спасти его, и Ардис по сей день является моим хранителем. На этот раз механизм двери колонны работал исправно. Разрушение не затронуло его, чего не скажешь о жилом помещении, куда вела дверь. Просторная комната пребывала в скверном состоянии. Часть потолка обвалилась, всюду были разбросаны обломки немногочисленной мебели. От пустого аквариума остались одни осколки, как и от световых батарей. «Оператор, простите, что заставил вас ждать?» В центре комнаты возникла голограмма стеклянного, с трещиной на одной из вершин голубого куба, пульсирующего в такт звуков. «К сожалению, архив памяти поврежден. Ардис не может назвать точное время вашего сна. Говори, что есть». Рассеянно отзываюсь, перебирая осколки чайного сервиза эпохи Аракин. После пробуждения его крайне трудно было достать, и он был по-своему прекрасен. Очень жаль, конечно. Судя по сохраненной памяти, в конце 3251 года вашего сна системы зафиксировали рядом с Луа образование энергии чудовищной силы, после чего все цифалоны, в том числе и Ардис, отключились. Только с вашей помощью Ардису удалось активироваться сегодня. Ардис так рад, что оператор пробудился, в его голосе звучало неподдельное счастье. Что это могло быть? Спрашиваю у него, проверяя целостность бумажных носителей информации. Полки шкафа были сломаны, и листы книг были раскиданы по полу. Ардис мог бы предположить, что поверхность Луа была атакована фоморианцами Балора. Если, поторапливаю задумавшегося Цифалона. Вместе с этим в голове тут же возникает картина гигантского корабля «Гринир», по форме напоминавшего башню, главным оружием которого был смертоносный луч, уничтожающий все на своем пути. Нам приходилось прилагать немало усилий, чтобы не подпустить их к нашим космическим станциям. Далеко не всегда это получалось. Если бы Гринир смогли найти достаточно ресурсов на создание целой армады фоморианцев, проникнуть в бездну, найти Луа, и при этом оснастить все свои корабли системой маскировки, ибо сенсоры Ордиса не смогли ничего засечь, почти в панике выкрикнул последнюю часть Цифалон. Ордис не может представить больше силу, способную нанести подобный урон, но если... Краем уха, выслушивая его все менее вероятные теории, осматриваю поврежденную спальную капсулу. Тенна очень редко пользовались ею. Наши тела практически всегда находились в устройстве соматической связи, которая давала тот же эффект, что и обычный сон. Кто-то мог бы сказать, что темноте еще сони. Ордис, прерываю я своего друга, углубившегося в теории. Армада сикачей также не могла. Цифалон резко прервался. Прошу прощения, оператор, как они? Да, оператор. Одну минуту, сразу поняв, о чем я, он отключился. С всерастущим волнением подхожу к одному из зеркал во весь рост. Ответ на вопрос, что мучил меня с момента пробуждения, сейчас будет получен. Рассматривание трещины, проходившей по всему стеклу, позволяет отвлечься от негативных мыслей. Ненамного. Оператор, спустя томительные минуты голограмма куба засияла в центре. Ордис рад вам сообщить, что другие тенны не пострадали. Угрозы нарушения их креосна не обнаружено. Его слова заставили меня облегченно выдохнуть. Тем временем он продолжил докладывать о ситуации. Во время инцидента комплекс получил средние повреждения. К счастью, основной урон пришел на противоположную сторону Луны. Только ваше место пребывания пострадало. Из-за падения атмосферы в критической точке было произведено экстренное пробуждение. Понятно, значит, из всех братьев и сестер только мой сон был нарушен. Ощущая ответственность за то, что тенны окончательно лишились надежды на встречу с нашей матерью, мной были приняты попытки хоть в чем-то заменить ее тепло. Другие тенны знали, что произошло. Они не винили меня в случившемся. Я, да, именно поэтому мной были предприняты все пути для подготовки надежного и защищенного сна для всех моих братьев и сестер. Поэтому мой сон пришел последним из всех, отдельно от всех. Единственное, что все законсервированные корабли в значительной степени неисправны. Судя по всему, их задел удар по касательной. Ваш корабль в превосходном состоянии, не считая поправку на время. Техника и спектры также не пострадали. Какие будут указания? Голубой куб замер в ожидании. Спектры – забытая технология, способная дублировать живые и механические единицы, которыми управлял Ордис. Нам удалось полностью восстановить эту технологию к началу новой войны. Начни процедуру вывода корабля из консервации и активируй других цифалонов. Как пожелаете, с готовностью откликнулся Ордис, исчезая. Прошу заметить, вы хорошо сохранились для своих лет. На секунду мигнула голограмма и тут же пропала. К чему это? Рассеянно спрашиваю в пространство, не отойдя от зеркала. Согласно архивам памяти Ордиса, обычные девушки испытывают восторг, когда к ним обращаются с подобной фразой, разнесся по комнате голос из динамиков. Понятно, я лишь кивнула головой, обозначая принятие к сведению этой информации, продолжая осматривать свое тело на предмет возможных повреждений. В зеркале отражалась весьма юная девушка. Наши тела переставали стареть, достигая определенного возраста. За все время, проведенное вне сна, мы многому научились и многое достигли, в том числе и бессмертие для плоти. Мягкие черты лица портил уродливый шрам вокруг правого глаза, полученный в бездне. Над веками располагалась соматика в виде золотых точек, призванных облегчить связь с другим измерением. Ресницы имели красный оттенок, глаза ярко-алый цвет. Лишь хрусталик переливался черным и серебряным. Корни волос были красными, переходя в золотистый цвет. Кончики, достигавшие плеч, становились белыми. На лбу крепилась красно-золотая, остроконечная диадема, по форме напоминающая рог или пирамиду, упрощающая концентрацию. Черный шарф-капюшон вокруг шеи, частично скрывающий шрам. Того же цвета верх из прочного материала с золотыми и алыми вставками. Черно-белая юбка. Того же цвета поножи с тяжелыми сапогами. Цветовая гамма частично повторяла наряды времен Ракин. Тенны ненавидели их как личности, но ценили их искусство, а также многое другое. Грудь украшал сигил разлома, переливающийся светом при использовании энергии бездны и закрывающий собой широкую рану на груди. В сознании послышались отголоски забытого, потустороннего шепота. Рука непроизвольно легла на шрам. Тот, кто его оставил, давно мертв. Но рана, нанесенная проклятым мечом, до сих пор не зажила. Во время новой войны Тенна открыли свою истинную суть. Дети бездны. На том колониальном корабле мы, пребывая в беспамятстве, потеряли свои первоначальные тела и обрели их вновь. Не осознавая этого, управляли ими, как управляли фреймами. И, как при критических повреждениях варфрейма обрывалась соматическая связь, при смертельном ранении мы теряли связь с нашими телами. Возвращались в бездну, где через остатки связи восстанавливали повреждения, заживляли раны и приходили в сознание уже в исцеленных телах, которые служили нам сосудами и проводниками энергии. Тенна могли бы считать себя непобедимыми, неуязвимыми, но с каждой нашей смертью мы боялись потерять себя, потерять свою личность, забыться в измерении бездны, навсегда стать его частью. Мы продолжили использовать фреймы, хоть и не нуждались в них так сильно, как во времена старой войны, но они всегда оставались частью нас. Мы не хотели этого менять. Прошу прощения, оператор, отвлекла меня от мыслей голограмма Цифалана. Стоит ли Ордису начать процедуру пробуждения других Тенна? Их дома, корабли-носители, неисправны. Очнувшись, они не смогут покинуть Луа. Не думаю, что мои братья и сестры хотели бы ожидать ремонта в полуразрушенном комплексе. Отрицательно покачиваю головой, подходя к балкону. Атмосферные технологии позволяли строить комплекс открытым. Как скажете, Цифалан на мгновение замолчал. Если хотите, Ордис мог бы первым делом починить вашу криокапсулу. В словах моего друга явно слышалась тревога, что я соглашусь на это. Нет необходимости. Для начала стоит выяснить, кто или что стоит за атакой. Да, наконец-то мы прольем кровь врагов, уничтожь. Простите, оператор. Ордис рад, что вы не покинули его. С тихим скрежетом неисправности голограмма пропала. Найди время проверить свои логи эмоций. Беспокойство за друга ушло, стоило мне выйти на смотровую площадку. Ордис, где мы? Простите, оператор, забыл вам сказать, что то явление, судя по всему, стало причиной нашего выхода в пространство обычного космоса. Могла ли Земля так измениться за это время? Вполне возможно. Нужно больше данных. Позволите послать дронов для изучения? Сразу предложил Ордис разведывательную деятельность, на что я лишь едва заметно кивнула головой, не отрываясь от рассматривания такой знакомой, старой и одновременно новой колыбели человечества. Глава 2. Новый мир. Геецлам. Скрип разносится со всех сторон. Скрежет ржавых протезов все приближается. Рядовые солдаты Гринир окружают меня. Кольцо медленно сужается. Сидя в позе Сейбза, практически не шевелюсь. Лишь грудь тихо вздымается от равномерного дыхания. Сосредотачиваюсь на том, что слышу вокруг себя. Они боятся. Буквально ощущаю их страх. Движения неуверены. Руки не могут поднять оружие, направленное в пол. У Гринир численное превосходство, но это сулит им лишь большим числом смертей. Наконец, один из них не выдерживает. Щелчок спускового крючка. Град пуль вырывается из дул автоматических винтовок тип Граката. Излюбленное оружие Империи Гринир, оснащенное большим магазином и высокой скорострельностью. Но сейчас им это не поможет. Мгновенно поднимаюсь на ноги и рывком сокращаю расстояние с ближайшим солдатом. Острые лезвия Глеф и Прайм с легкостью режут броню, плоть, кости, успевая отразить несколько пуль. Перекатом ухожу за колонну, посылая Глефу в смертельный полет. Плотность выстрелов по моему укрытию быстро сокращается. Глефа, рикошетя от стен, прокладывает свой путь сквозь тела солдат и возвращается к владельцу. Убираю пойманное оружие и рывками взбираюсь на колонну. Запрыгиваю на вершину, доставая основную пушку. Оцениваю положение противников. Весь огонь с подножия переносится наверх. Прыгаю в сторону более низкой колонны. В парении успеваю вновь запустить кровавый полет Глефа и произвести пару очередей из Берстен Прайма. Полуавтоматическая винтовка, классика эпохи Аракин. Очереди из трех выстрелов вполне хватает каждому солдату. На пол падают тела с пробитыми на вылет шлемами. Краем глаза замечаю запущенные ракеты. Приземлившись на вершину колонны, скрываюсь на долю секунды в разломе бездны, пропуская сквозь себя залп. Стреляю из винтовки. На этот раз пули на лицевой пластине оставляют лишь вмятины. Слышится скрежещущий смех хорошо бронированных ракетоносцев. Недолго. Звуки смеха прерываются грохотом выстрела из вторичного оружия. Вейкор, командирский, статусный пистолет, Вейкор Мерлок, дар, принесенный мне отколовшейся от гренир фракции за многочисленное оказание помощи. Громкий, мощный, пробивной аргумент. Одна пуля, одна сквозная дыра в глазнице скалящейся пластины. Происходит взрыв оставшегося за спиной запаса ракет. Видимо, пуля задела по касательной. На место убитых подходит новая группа врагов. На этот раз они вооружены ростовыми щитами. Скрываясь за ними, отряд начинает вести огонь из ручных полуавтоматов. Войдя в разлом бездны, мгновенно перемещаюсь вверх из-за спины солдат. Выйдя в обычное пространство, с разворота обрушиваю глефу на пол. Ударной волной всех противников подкидывает в воздух. Концентрируюсь на энергии бездны, из кончика рога вырывается ярко-алый луч, кривой линией проходя по телам гренир. Ошметки плоти с чавканьем падают. Единственный солдат, чудом выживший, поднимается с колен. Щит порван на куски, оружие срезано. Он достает свой тесак и с криком бежит на меня. Делаю пару шагов в сторону пропасти. Плавным движением подныриваю под ударом противника и ставлю ему подножку. Последний гренир падает в бесконечное цифровое пространство, исчезая в короткой вспышке. Оператор, прошу прощения за прерывание вашей тренировки. Объемная, огромная проекция Ардиса возникла над скоплением соединенных между собой платформ с колоннами в бесконечном виртуальном пространстве. Ваш корабль готов к отлету. Первичные данные разведки получены и проанализированы. Спасибо, благодарно киваю головой, разглядывая исчезающие тела павших врагов. Симуликрум, специальная капсула, с помощью которой можно попасть в особую область цифрового пространства. Она служила местом тренировок для Тина, или восстановлением навыков после сна, как для меня сейчас. Эта реальность давала возможность сражения с бесконечным числом противников, записанных в кодекс, персональный архив каждого Тина, без затрат на расходные материалы. Конечно, реальный опыт это не заменит, но поможет привести себя в форму и испытать новое оружие. Что мы обычно и делали, устраивая тут полигон. Прежде, чем вы покинете цифровое пространство, остановил меня голос Ардиса, когда я уже хотела вернуться в реальный мир. Другие цифалоны желали поприветствовать вас. После этих слов над его проекцией возникло множество других, поменьше, иначе сложно было бы увидеть их всех. Цифалоны не раз выручали своих операторов и спасали их варфреймы. Я со спокойствием могу доверить им присмотр за моей семьей. Позаботьтесь о своих операторах, пока они не проснутся, и защищайте их после всегда. Мой арбитер выглядел таким же, каким я его оставила перед погружением в сон. Орбитальный космический корабль-база, служащий для нас основным домом. Он несет в себе все вооружение и всевозможное оборудование Тина. Оснащен мощными двигателями, занимающими половину всего корабля, продвинутыми системами защиты и маскировки, взломать которые удалось лишь Тау в конце новой войны. Именно тогда нам пришлось спешно обучаться сражению в наших первоначальных телах. Малая численность оружейных систем компенсируется их дальнобойностью и силой, хотя они крайне редко применялись. Тинна предпочитали действовать самостоятельно, с краткой поддержкой десантных челноков, позволяющих быстро перемещаться меж планетой и кораблем. Возникла небольшая проблема с Гельминтоном. Жалкий огрызок зараженный, но она уже разрешена. Ардис с подозрением покосилась на проекцию куба, проходя через коридоры корабля. Мимо, тихо шурша, прокатываются дроны-уборщики. Нет-нет, оператору ни о чем волноваться. Этот паразит вас не побеспокоит. С сомнением покачав головой, концентрируюсь на центре всего живого на корабле. Вы пробудились, мастер. Мы рады. Приходит мысленный отклик потустороннего голоса. Оформляю простой вопрос и получаю ответ. Мы росли там, где недостойны. Мы будем ждать. Всегда, удовлетворившись ответом, вхожу на мостик. Он небольшой, так как предназначен всего для одного человека, Тина. Здесь расположена навигационная карта, нуждающаяся в обновлении, и коммуникационные панели. Панорамное окно открывает вид на просторный ангар, по которому мелькают дроны, завершая последнее приготовление к отлету. Также позади в шаговой доступности расположен арсенал, кузница, устройство моделирования снаряжения, инкубатор. Центральная часть корабля, по сути, представляет собой отсоединяемые грузовые отсеки, где хранятся фреймы, спектры, расходные материалы, лаборатории и другое. Ядро корабля находится в головной части, прямо под капсулой соматической связи. По левому борту стоит личная комната с панорамной палубой. Идеальное место для медитаций. Напротив располагается закрытая комната с центром всего живого, гельминтоном. Псевдоразум зараженных, обитающий в своих растениях и живых организмах. И если Ардиса можно назвать разумом корабля, то гельминтона – его органическими внутренностями. Вместе со мной был погружен в спячку. Видимо, пробуждение побудило его распространить ареал своего обитания, пока этого не заметил Ардис. Во время Старой войны, после того, как первые фреймы вышли из-под контроля, Аракин не собирались останавливать свои генетические попытки. Они создали заражение, биологическое оружие, имеющее подобие разума. Оно развивалось преимущественно на захваченных колониях, поглощая всю плоть. Как мы думали, было уничтожено под конец войны. На самом деле, небольшие очаги заражения остались, распространившись после нашего пробуждения при провальных попытках исследований Гриниром и корпусом. Зараженные также внесли свою долю в новую войну и последовавший хаос. Были окончательно уничтожены под конец. Остались лишь наши персональные очаги. Мы надеялись на это. После успеха фреймов Стена Аракин создавали зараженные псевдоразумы и внедряли их в наши корабли, дабы те отвечали за биологические функции арбитра и помогали нам в создании фреймов не из людей. Аракин могли контролировать зараженных, Тенна были иммунными к вирусу, и мы контролировали свои очаги. Мой назывался гельминтоном. Просматривая настройки коммуникационных панелей, краем глаза замечаю блики над одной из консолей. В следующий миг на меня бросается большая туша с острыми когтями. Перехватываю ее в полете и сажусь на колени, игнорируя недовольное ворчание. Ардис подумал, что данная комок шерсти Смита Коват положительно повлияет на эмоциональную составляющую оператора, и вывел из стазиса, извиняющимся голосом пояснил Ардис наличие животного. Спасибо, но, в следующий раз, пожалуйста, предупреждая о таких действиях заранее, слегка недовольным голосом ответила я ему, начиная почесывать за ушком Ковата. Кто-то мог бы назвать их большими, игривыми, космическими кошками с длинными кисточками ушей и разветвленными хвостами. После нашего пробуждения, прирученные коваты становились верными компаньонами Тенна. Конкретно подвид Смита обладал способностью становиться невидимым и создавать свою копию. «Здравствуй, подружка. Хорошо себя чувствуешь?» Не могу не улыбаться, наблюдая за явно довольной от почесывания мордой и протяжным мрр-ряв. Большая кошка очаровывала своей нежно-фиолетовой раскраской и светло-голубыми глазами. Но эффект очарования заменялся кошмаром, когда это мохнатое чудовище вскрывало когтями броню и впивалось своими острыми зубами в глотку врага. Сейчас она была уже оснащена в легкую броню Китир, с аракинской расцветкой, подарок одного человека. Он был торговцем редких диковин, мы были друзьями. Погиб в конце новой войны. Оператор, получен запрос на соединение, отвлек меня Ардис от рассматривания потертостей на броне Смиты. После моего согласного кивка проекция куба с трещиной заменилась другой. «Добро пожаловать в старый новый мир», Тенна, мягким, женским голосом произнесла проекция голубого куба в окружении кубиков поменьше. «Спасибо, что разбудила и нас. Приветствую, Цифалан Суда. С коротким поклоном здороваюсь с одним из самых уважаемых мной цифаланов». Первоначально она была создана для поиска новых знаний, новых открытий. Не приемля ложной информации, она любила наблюдать, как меняется галактика после пробуждения Тенна, до начала новой войны. Суда прошла через все войны и избежала дефектов, став основным архивариусом истории и знаний Тенна, сменив на этом посту другого, потерянного в войне Цифалана. «Что вы подразумеваете под выражением «старый новый мир»?» Спрашиваю у нее, сидя на коленях и продолжая почесывать Смиту. Я проанализировала всю информацию, что успел собрать Ардис, и пришла к наиболее вероятному выводу, что это не наша солнечная система. Руки непроизвольно замерли. Смита с недовольным мяуканьем поднялась на лапы и, протяжно потянувшись, запрыгнула и улеглась на одну из панелей. «Понимаю твое неверие, Тенна», спустя полминуты обдумывая мной ситуацию, произнесла Суда. «Но с полученными данными сложно поспорить. Нам удалось на краткий промежуток времени запустить кольца порталов, но они не нашли отклика. Значит, на тех планетах, где они были, кольца либо были выведены из строя все до единого, либо сами планеты исчезли. Но планеты мы можем наблюдать, и ты знаешь, какой надежной была система межпланетных перемещений Аракин. Также, на данный момент не было обнаружено ни единого следа пребывания других фракций. Многочисленные обломки, окружающие Землю, исчезли. Нет никаких видимых попыток выхода в космос. Все это нам может сказать только об одном. Закончила свою маленькую информационную речь суда с нотками гордости за проделанную работу. Это не может быть следствием пребывания в бездне. Приведя мысли в порядок, интересуюсь у нее. Я не жалела, что, возможно, Путинна завел нас в другую вселенную. Еще не зажили раны, оставленные старой. В том измерении течение времени может невообразимо меняться. Мы могли оказаться в далеком будущем или прошлом. Мы не можем сказать этого наверняка. Мы можем опираться только на подтвержденные данные. Простите, что прерываю. Цифалан суда, внезапно вмешался в разговор Ардис. Был перехвачен информационный поток с Земли. Их речь соответствует первоначальному языку Эракин. Слова даже не имеют речевых дефектов Гринир, возбужденно закончил Цифалан. В этом потоке зашифрована письменность. Она схожа с языком Эракин. Недовольна от того, что ее грубо прервали, спрашивает суда. Конечно, как может быть иначе? Стойте, уверенно начал Ардис. Но тут же запнулся. Нет, их письменность полностью отличается от эракинской, понуро закончил он. Простите, что Ардис грубо вмешался в вашу речь и отключился. Это еще раз подтверждает мою теорию. С превосходством так и засияла суда. Письменность к эпохе Эракин не могла так сильно измениться, не меняя речь. Мы находимся в другой вселенной, возможно, параллельной, где история Земли пошла совершенно по другому пути. Это так захватывающе. Не сдерживая предвкушения от новых открытий, молвила она, кубики словно танцевали вокруг ядра. Принято. Новая информация для твоих архивов будет добыта, с улыбкой наблюдая за эмоциональным проявлением заверила я ее. Конечно, само собой разумеюще сказала суда, успокаивая свою проекцию. Что с ремонтом? Восстановление комплексов, кораблей и всего остального продвигается медленными темпами из-за экономии ресурсов, вновь перешла на привычную волну суда, взявшая на себя ответственность за ремонт. Тебе также необходимо будет найти новые земные источники ресурсов, Тина. Так как солнечный монорель с Земли не был обнаружен, нам доступны только ресурсы Земли и Луа, которых хватит на восстановление, но не на дальнейшее развитие. Высокоскоростные дроны уже отосланы ко всем планетам. Полет не близкий. Им необходимо будет достигнуть поверхности, провести сканирование, потом вернуться. После этого мы отправим на наиболее богатые ресурсами планеты установку портальных врат. После чего, наконец, можно будет приступить к строительству монорельсов. Все это займет много времени. Ты уверена, что хочешь провести его в одиночестве? С намеком в голосе на остальных Тинна закончила свой доклад Цифалан. Это мой путь. В первую очередь позаботьтесь о защите Тинна и поисках возможной угрозы. Отвечаю суде, принимая позу Сейбза. Я же займусь разведкой Земли. Взмахом руки вызываю виртуальную звездную карту. Вокруг меня образуется старая солнечная система, уже слегка обновленная новыми данными. Ардис, курс на Землю, касаясь кончиками пальцев планеты, указываю курс. Створки ангара медленно расходятся, обрушивая горсть камней и пыли. Двигатели запускаются, орбитер начинает свой полет. Корабль завис на орбите Земли. Пока Ардис принимает входящие пакеты информации от разведчиков и расшифровывает письменность, рассматриваю голубой шар с зелеными и серыми участками суши. Довольно непривычно видеть пространство, пустое от обломков и вражеских кораблей. Оператор, прошу, первичная модель построена, отвлек меня от мыслей мой друг. Передо мной появилась проекция земного шара. Позвольте представить вам ремнант, с торжественными нотками говорит он. Так называют планету аборигены, поясняет на мой недоуменный взгляд. Ремнант состоит из четырех континентов, одного большого острова и множества малых островков. Северный континент – Солитас, восточный – Анима, юго-западный – Санус и западный континент, не имеющий названия, подсвечивается на проекции безымянный, напоминающий очертаниями дракона. Большой остров на юго-востоке носит название Минаджири. На планете существует некая глобальная сеть, доступ к которой полностью открыт. Мне буквально сразу удалось к ней подключиться, даже не совершая попыток взлома. О чем аборигены только думают, с негодованием произнес Ардис. Вряд ли те, кто еще не вышел в космос, рассчитывали на то, что их будут взламывать из космоса, с улыбкой ответила я ему, вспоминая все те многочисленные взломы систем Гринир и корпуса. Основной информационный трафик проходит между этими четырьмя узлами связи, тем временем продолжает Ардис, подсвечивая точки на проекции. Королевство Вейл на востоке Сануса, Вакуа на западе, Атлас на Солитосе и Мистрал на Аниме. Королевства населены людьми без видимых дефектов, возникают несколько добытых голограмм мужчин и женщин среднего возраста, одетых в, по всей видимости, повседневную одежду непривычного покроя. Также на планете живет подвид людей, именуемый фавн. Их характеризуют части тел различных животных. Наружных дефектов не обнаружено. Еще одна порция картинок людей с дополнительными органами. Королевство, формы правления, рабство. На последнем слове чувствую, как во мне начала подниматься волна ярости. Судя по доступной мне информации, десятилетия назад на планете произошла крупная война, названная Великой, после окончания которой во всех королевствах монархическая форма правления была реорганизована. Сейчас каждым королевством управляет свой совет. Рабство законодательно запрещено. Глубокий вдох, выдох. Значит, диалог между нами возможен, спокойно констатирую я. Ведь в обратном случае вся планета становилась бы потенциально враждебной. Основное население королевств проживает в одноименных столицах, остальные в небольших городах и множестве деревень, разбросанных по всей планете и некоторым островкам. Остров Минаджири, по всей видимости, в основном покрыт пустыней и мало заселен. Безымянный континент не удалось поверхностно обследовать, что-то выводило из строя дронов. Возможно, радиация или ее аналог после Великой войны. Технологический прогресс позволяет людям пользоваться летательными средствами, аналогами наших кораблей исключительно под атмосферные полеты. И, напоследок, информация, что может вас наиболее заинтересовать. С вопросом на лице наклоняю голову вбок, рассматривая местоположение королевств. Люди называют это явление грим. Их описывают как агрессивных существ, которых привлекают негативные эмоции. Существа грим игнорируют животных, но всегда нападают на людей. Этот участок информации немного непонятен, но грим бездушны, в то время, как все люди имеют душу, проявление. Оператор, вас и других тенна ведь тоже называли душой бездны, эти понятия схожи, неуверенно спрашивает Цифалан. Духами бездны, Ардис, нас называли духами бездны, чаще, бездушными демонами. Отстраненно отвечаю ему, пристально разглядывая изображение полностью черного зверя с белой маской и красными линиями на ней. Это может быть техноцид, усовершенствованная корпусом версия зараженных. Техноцид вызывал поистине огромные очаги инфекции. Порой, для его подавления на планете корпус с Гринир объединялись и нанимали тенна для его подавления. Из-за мирных жителей на тех планетах мы не могли отказаться. Ответ отрицательный, немного успокоил меня Ардис. Признаков заражения не было отмечено. Грим можно назвать вирусом, так как они населяют каждый уголок планеты, но этот вирус не заражает людей. О, и еще все исторические записи, просмотренные мной, содержат в себе упоминание о грим. Возникает ощущение, будто человечество этой земли на протяжении всей своей истории ведет постоянную войну с этими существами. В архивах Аракин нет никаких упоминаний о грим. Ардис сам не помнит, что при жизни слышал о них хоть что-то. Возможно, суда права, в конце перейдя на бормотание сам у себя спрашивает Цифалан. Отстраненно киваю, задумавшись над этой информацией. Пора на разведку, плавно встаю на ноги и уверенным шагом направляюсь к капсуле соматической связи. Свободно располагаюсь в кресле и закрываю глаза. Створки капсулы закрываются, оставляя меня наедине с собой. Ненадолго. Отдаленные эмоции нетерпеливого ожидания достигают меня. Открываю глаза уже в Варфрейме. Эш-Прайм по моей просьбе уже доставлен в арсенал. Так как первая миссия предстоит разведывательная, он – лучший кандидат, созданный для скрытого проникновения и тихого убийства. Идеальный разведчик. Темная гамма тяжелой брони и видная энергия аквамаринового цвета, наполняющая фрейм. Это сочетание поистине вселяло страх во врагов, сумевших заметить своего убийцу до своей смерти. Последним штрихом служила Сандана, изорванное знамя Гринир, сорванное после убийства одного из их генералов, закрепленное на спине. Обычно тенна тщательно подбирали свое снаряжение перед миссией, чтобы оно соответствовало противнику и поставленным задачам. На этот раз противник неизвестен. Приходится выбирать наугад. Основным оружием беру Парис Прайм, смертоносный, бесшумный лук с высокой кинетической силой. Стрелы категории призма из усиленного призматического кристалла с тупыми наконечниками и загнутыми назад крючками. Придется подбирать стрелы. Нужно экономить ресурсы, следуя информации суды, мысленно отметила я. Вторичным оружием служат Хика Прайм, метательные звездочки с молекулярной заточкой. Часть из них начинена взрывчатым веществом. Их, после использования, проще будет создать заново, чем подбирать. Выбор ближнего оружия стал довольно затруднительным. Лучше всего Эш, учитывая способности, управлялся с кинжалами. Однако они могли быть не особо эффективными против так называемых грим. Поэтому принимаю решение вооружиться Галатин Праймом, ростовым, тяжелым двуручным мечом, выкованным по найденным записям Аракин, с бело-золотой расцветкой. С помощью устройства моделирования снаряжения настраиваю меч на выделение огненной энергии. Наполняю ею фрейм, затем провожу на Галатин. Лезвие покрывается огненными всполохами. Враги, задетые им, начнут буквально загораться. Закрепляю меч на магнитных захватах на спине. В этот момент ко мне подлетает небольшой дрон и зависает в воздухе над левым плечом. Гелиас Прайм, механический компаньон Тинна, чья специализация направлена на сканирование неизвестных врагов, предметов и т.д., для пополнения наших кодексов. Оснащен примитивным искусственным интеллектом. Проверяю крепление остального снаряжения, когда слышу позади недовольное рычание. Оборачиваюсь и наблюдаю надувшуюся морду Ковата, которая явно не в восторге, что ее не выбрали в компаньоны развеяться и поохотиться на миссии. Раньше, всегда оптимальным был выбор одного компаньона в спутнике. Что же, ситуация у нас далеко не обычная. Спустя полминуты в гляделке с проигрышем вздыхаю я под радостный мявк Смиты. Для полета на Землю выбираю космический челнок тип Скимитар. Белый окрас продолговатого корпуса с подвижными темно-синими волновыми крыльями. Этот десантный корабль предназначен для авиационной поддержки Тинна. Закрепляю фрейма с компаньонами в десантный отсек, и Ордис выводит корабль к поверхности. Легкая тряска при входе в атмосферу вскоре проходит. Корабль зависает над поляной на юго-востоке Сануса. Мягко приземляюсь на зеленую траву, рядом спрыгивает Ковата и тут же начинает обнюхивать землю. Дрон парит чуть в отдалении за спиной, уже начиная сканирование окружающих растений. После того, как Скимитар свечкой взлетел, оставляя после себя синий шлейф, неторопливо осматриваюсь. Маленькая поляна окружена лесом с необычным типом деревьев. Они совсем не напоминают тот ореол старых, земных джунглей в прошлой вселенной, или редких деревьев, не затронутых загрязнением Аракин, заражением техноцита или ядами Гринир.